Занятно, что капитан Ваймс рассуждал так же. Его, как выяснилось, не устраивало, что горожанами, даже обитателями теней, расписывают кирпичи. Да еще на глазах у стражи, ну, почти. Можно подумать, стража — грязь под ногами, можно подумать, стража — пустяк и мелочь. Вот что обидно. И ведь не поспоришь, тем обиднее. Еще больше капитана злило, что он ослушался приказа. Следы-то он, конечно, подтер. Но в нижнем ящике ветхого стола под грудой пустых бутылок прятался гипсовый слепок. И капитан чувствовал, как этот слепок пялится на него сквозь три слоя древесины. Капитан сам не понимал, что на него нашло. А теперь он влипнет еще серьезнее. Он провел смотр своих, за неимением лучшего слова, бойцов. Старшим по званию он велел прийти в цивильном платье. Посему сержант Колон, всю жизнь носивший форму, теперь краснел лицом и ерзал в костюме, который надевал на похороны. — А Шнобби... — Мне что, не удалось разборчиво произнести слово «цивильный»? — спросил капитан Ваймс. — Я в этом после работы хожу, шеф, — укоризненно ответил Шнобби. — Капитан, — поправил сержант Колон. — У меня и язык цивильный, — пояснил Шнобби. — Инициативность, все дела. Ваймс медленно обошел капрала кругом. — И от вашего цивильного платья старушки не грохаются в обморок, а мальчишки не бегут за вами по улице? — спросил он. Шнобби неловко потоптался на месте. С иронией у него не ладилось. — Нет, капитан, шеф, — сказал он. — Такой стиль — это самый писк. В общих чертах он не соврал. В Анке царила приходящая мода на широкополые шляпы с перьями, кружева, дублеты с разрезами и золотым шнуром, расклешенные панталоны и сапоги с декоративными шпорами. Проблема, — ответил Ваймс, — в том, что большинство модников располагали телом, которое вставлялось между всеми этими деталями. А про капрала Шнобса только и можно было сказать, что он где-то там внутри. Это, пожалуй, им на руку. Увидев Шнобби на улице, никто и никогда не поверит, что это капрал ночной стражи, который пытается слиться с обстановкой. Ваймс сообразил, что решительно ничего не знает о том, как Шнобби проводит часы досуга. Не помнит даже, где капрал живет. Капитан знал этого человека столько лет и не догадывался, что в своей тайной частной жизни капрал Шнобс, видимо, пижон. Очень низенький пижон, это правда. Пижон, которого, наверное, не один и не два раза огрели чем-то тяжелым, и все-таки пижон. Правда, говорят, по наружности не суди. Он сосредоточился на текущих делах. — Вы двое, — сказал он Шнобсу и Колону. — Ненавязчиво, а в вашем случае, капрал Шнобс, навязчиво, смешиваетесь с толпой. Поработаете детекторами необычайного. — Например, а какого необычайного? — спросил сержант. Ваймс замялся. Он и сам не вполне понимал. — Чего угодно, — сказал он, — релевантного. — О! — понятливо кивнул сержант. — Релевантного. Ясно. Повисла неловкая пауза. — Может, люди видели что-нибудь странное? — продолжал капитан Ваймс. — Или, может, случались необъяснимые пожары? Или следы? Ну, сами же понимаете, в отчаянии закончил он. — Драконьи симптомы! — Типа груды золота, на которых кто-то спал, — сказал сержант. — И девы мне прикованные к скалам, — авторитетно подхватил Шнобби. — Я вижу, вы специалисты, — вздохнул Ваймс. — Уж вы постарайтесь. — А это смешивание с толпой, — деликатно уточнил сержант Колон. — Подразумевает походы в трактиры и выпивку, и все такое, да? — До некоторой степени, — ответил Ваймс. — О! — просветлил сержант. — Умеренно. — Так точно, капитан. — И за ваш счет. — Ой. — Пока вы не ушли, — прибавил Ваймс. — Может, вы в курсе, кто может знать про драконов? Что-нибудь, кроме ночевок на горах золота и этой подробности про девушек? — Волшебники наверняка знают, — подсказал Шнобби. — Кроме волшебников, — отрубил Ваймс. — Волшебникам нельзя доверять. Всякому стражнику известно, что волшебникам доверять нельзя, а не хуже гражданских. Колон поразмыслил. — Всегда есть госпожа Овниц, — сказал он. — Живет на Лепешечной улице и разводит болотных драконов. Знаете, мелких таких тварей, люди их дома держат. — А это, — угрюмо сказал Ваймс, — я ее, кажется, встречал. У нее на заду коляски наклейка «Ржи, если любишь драконов». — Так точно. Она чокнутая, — сообщил сержант Колон. — А что делать мне, капитан? — спросил Муркоу. Вам я поручаю самое важное задание, — выпалил Ваймс. — Вы останетесь дежурить в околотке. Лицо Муркоу медленно расплылось в недоверчивой улыбке. — Вы меня оставляете за старшего, капитан? — переспросил он. — Можно и так сказать, — ответил Ваймс. — Но чтобы никого не задерживать, понятно? — быстро прибавил он. — Даже если нарушат закон, капитан? — Даже если нарушат. Запишите, и все. — Я тогда почитаю свою книжку, — сказал Маркоу, — и отполирую шлем. — Вот и умница, — сказал капитан. — Пожалуй, все обойдется, — решил он. — Сюда никто не ходит. Даже о потерявшихся собаках не заявляют. О страже никто и не вспоминает. Обратиться к страже за помощью, — горько подумал он, — это надо быть совсем не в себе.